Глава третья. В то лето устраивалось много званых вечеров, но Жиль никуда не ездил. В обществе говорили, что он болен, страдает депрессией, ищет уединения. И это было удобно для всех, включая Натали, как он полагал. Хотя она и утверждала, что готова уехать вместе с ним, но он не забывал, что стал любовником замужней женщины. А кто мог бы заподозрить эту даму с безукоризненной репутацией в том, что она способна проделывать ежедневно по 60 километров в машине, чтобы очутиться в постели какого-то неврастенника. Когда же Адиль упрекал его в пренебрежении светскими обязанностями, он неизменно отвечал «оказаться лицом к лицу с Сильвенером». И она краснела, готовая просить у него прощения. Нередко по вечерам, проводив взглядом исчезавший в конце аллеи маленький автомобиль, который уносил Флорана и Адилью на очередное празднество, Жиль оставался один в большом доме. Брал книгу и, расположившись в гостиной, наслаждался покоем и тишиной. Иногда он поднимался на третий этаж, вытягивался на еще не убранной постели и, лежа с открытыми глазами, вдыхал запах Натали. Запах любви. Летучие мыши прорезали в бесшумном полете темнеющую синеву небо. Снизу из сада доносились монотонные жалобы лягушек. Легкий благоуханный ветерок освежал комнату. Мир и прохлада спускались туда, где еще недавно было накаленное поле любовной схватки. Жиль думал о Натали, даже не очень жалея, что ее нет рядом. Иногда он засыпал, так и не сняв своего старого свитера, и просыпался лишь от шуршания гравия под шинами автомобиля. Он спускался, помогал пьяненькому Флорану выбраться из машины, шел вместе с ним на кухню. «Как?» — удивлялся Адиля. «Ты еще не спишь?» И в восторге, что нашелся слушатель, способный лучше, чем муж, оценить ее повествование, она принималась с энтузиазмом описывать, какой чудесный вечер устроили кудерки. Такой великолепный, что он сделал бы честь и герцогине Германской. Царицей бала неизменно бывала Натали, которую в своих отчетах Адиле называла мадам Сильвенер, хотя при ежедневных встречах звала ее просто по имени. Итак, на вечере мадам Сильвенер была в прелестном голубом платье. Она довольно дерзко ответила заместителю прокурора. «Ах, даже сам префект ни на шаг не отходил от мадам Сильвенер!» И так далее. Если бы Жиль не лежал каждый день рядом с этой мадам Сильвенер без всяких одеяний, он наверняка начал бы о ней мечтать, как школьник. Умиленно улыбаясь, он слушал щебетание Адиле, посмеивался над заместителем прокурора и пытался представить себе, какого оттенка было голубое платье Натали. Впрочем, в конце рассказа Адиле всегда, возможно, по доброте душевной, набрасывала прозрачную пелену грусти на лучезарный облик мадам Сильвенер. А Жиль принимал рассеянно скромный вид, как будто все это его не касалось. Наконец, Адиле, упоенной романтикой, укладывалась спать возле Флорана, который, упившись шампанским, так же, как и она, мгновенно засыпал. Прошло уже 2 недели с тех пор, как Жиль приехал из Парижа. А он еще нигде не бывал, если не считать утренних поездок с Адилией за покупками в соседний поселок. Его судьба словно остановилась. Ему казалось, что отныне он всю жизнь будет нежиться на солнце, днем любить Натали, а вечерами мечтать. Мысли, что через 2 месяца он станет редактором международного отдела газеты, будет занят по горло и начнет в такой же мере беречь свое время, в какой сейчас его растрачивает, и что время это будет пролетать в сером круговороте Парижа, казалось ему просто нелепой. Впрочем, он даже не думал об этом, так как всегда очень легко относился к проектам на будущее. Проснувшись, он решал лишь самые простые вопросы. Идти ему с Флораном удить рыбу или не идти? В каком настроении приедет Натали? Будет она нежна или требовательна? И сможет ли он сам починить обвисший ставень в их жаркой спальне? Иногда, читая газету, он принимался размышлять, что может толкнуть человека на то, чтобы разрезать своего ближнего на 18 кусков. И делился своим недоумением с Адилией, которая от ужаса начинала пронзительно кричать, как павлин. А Флоран, по своему обыкновению, прибегал к мимике и жестам, постукивал себя пальцем по лбу или делал из галстука петлю-удавку и затягивал ее. Короче говоря, Жиль был счастлив, более того. Он сознавал это и с мужской гордостью повторял это Натали на разные лады. «Подумай только», — говорил он. «Подумай только, всего 2 месяца назад я был конченным человеком, А теперь я так счастлив. Казалось, он сам не мог поверить своему счастью. И это смешило Натали. А когда он добавлял «И все благодаря тебе», у нее быстро-быстро трепетали ресницы. Наконец, устроили у себя вечер и Сильвенеры. Каждый год приблизительно в одно и то же время Франсуа Сильвенер собирал в своем доме светское общество Лиможа и его окрестностей. Это был самый изысканный прием в летнем сезоне, и Адилия, презрев соображения морали, начала радостно готовиться к нему за 10 дней. Это был единственный прием, ради которого Жиль решился пожертвовать своим одиночеством. Ему хотелось увидеть, как живет Натали. Хотелось увидеть ее в роли хозяйки дома, и он заранее забавлялся. Франсуа Сильвенер занимал большой особняк XVIII века, очевидно, всегда принадлежавший блюстителям правосудия. Дом стоял в самом центре Лиможа. Окна выходили в великолепный сад, пожалуй, слишком ярко освещенный по случаю празднества. И, пожалуй, слишком много тут цветов, подумал Жиль, поднимаясь по ступенькам. И слишком пахнет деньгами. Конечно, деньгами, добытыми честным путем, деньгами, полученными по наследству, но все-таки деньгами. Массивная сверкающая мебель, старинные ковры, большие, чуть потускневшие зеркала и два краснолицых метрдотеля за стойкой буфета в явно стеснявших их белых перчатках. Все говорило о богатом и благоустроенном доме. Однако Жиль, как журналист и парижанин, бывавший на приемах более блестящих, на умопомрачительных пирах, которые задавали нередко уже разорявшиеся прожигатели жизни, глядел вокруг с чувством некоторого превосходства. Он любил только деньги, которые бросают на ветер. В доме же Натали подавляла не роскошь, а ощущение прочного достатка. На верхней площадке лестницы стояли рядом Натали и Франсуа Сильвенер и принимали гостей. Совсем как в романах 900-х годов. Но когда Жиль поцеловал руку Натали, он прочел в ее взгляде такое желание понравиться ему. Глаза ее так ясно говорили «Все это для тебя», что ему вдруг стало стыдно за собственное высокомерие. В самых теплых выражениях он расхвалил ее прекрасный дом, пожал руку Сильвенеру и вошел в большую гостиную. Комнату уже заполняла толпа восторженно настроенных гостей. Жилю пришлось выдержать какие-то разговоры и выслушать какие-то комплименты по поводу его здорового вида, прежде чем удалось улизнуть в комнату, которая, очевидно, служила библиотекой. Он пытался представить себе, как Натали сидит тут в кресле у камина напротив своего мужа, но это оказалось невозможным. Он мог представить себе Натали только раскинувшейся на кровати в жаркой мансарде или лежащей в траве. Немного передохнув в библиотеке, он направился на балкон и тут на кого-то натолкнулся. Перед ним был тот, кого он после рассказа Натали об ее детстве называл про себя братиком. Они встречались в Лиможе один-единственный раз, но Пьер Лакур сразу протянул ему руку. Братик был высоченного роста, с мужественным, как отметил про себя Жиль, и очень красивым лицом. Жиль улыбнулся, вспомнив, как он приревновал к нему Натали на балу у Костиньяков. «Мы уже отчаялись вас увидеть», — проговорил Лакур. «Вы совсем не появляетесь в обществе. Я везде вижу вашу сестру, а вас никогда». «Я действительно не очень люблю бывать в обществе», — сказал Жиль. «Вам, наверное, скучно на наших провинциальных праздниках». Голос Лакура звучал довольно агрессивно, но Жилю захотелось расположить его к себе. «Ну что вы, просто я очень устал в Париже и приехал сюда отдохнуть». Наступило недолгое молчание, и вдруг Пьер Лакур, как будто набравшись решимости, взял Жиля за локоть. «Мне хотелось бы поговорить с вами. Знаете, что я очень дружен со своей сестрой?» «Да, знаю», — улыбаясь, ответил Жиль. Он не собирался изображать удивление. Либо Пьеру все известно, либо он ничего не знает. Этот человек чем-то привлекал Жиля. В нем чувствовалась угловатая прямота и при этом, безусловно, ясный ум. Однако первые же слова братика привели Жиля в замешательство. «Наталья вас любит», — резко произнес он, — «и я просто в отчаянии». Он проговорил это, отвернувшись, и Жиль на секунду усомнился, правильно ли он его понял. «Почему в отчаянии?» «Потому что вы не внушаете мне большого уважения, простите за откровенность». Они говорили в полголоса, будто два врага уславливались в этой темной комнате от тайной неизбежной дуэли. У Жиля сильно забилось сердце. «Почему вы меня не уважаете? Мы с вами едва знакомы». «Натали вас любит, и вы, по вашим словам, любите ее. Что же она в таком случае здесь делает? Быть может, вы думаете, что она мещаночка, привыкшая к любовным похождениям? Или, быть может, думаете, что ей легко сейчас жить бок о бок с Франсуа? Неужели вы так плохо ее знаете?» Она решила подождать до конца лета. Начал было Жиль. Пьер Лакур яростно взмахнул рукой. «Ничего она не решила. Она думает, что вы не уверены в себе и не хочет принуждать вас. Вот и все. Уже целый месяц ее жизнь сплошной компромисс. А ведь она всегда ненавидела половинчатость. И все это из-за вас». Жиль начал раздражаться. Господин Лакур, играя роль благородного брата, зашел слишком далеко. «Не похоже, что я первое ее увлечение». «Нет, но ее первая страсть, безусловно. И я очень боюсь за Натали». «Почему?» «Потому что вы слабый, безвольный эгоист». «Все мужчины эгоисты», — сухо заметил Жиль. «Но не все мужчины так снисходительны к себе». Теперь они готовы были броситься друг на друга. Жиль пытался взять себя в руки. Пьер, конечно, прав, и вместе с тем не прав. Жиль глубоко вздохнул. «А что бы вы сделали на моем месте?» «Я никогда бы не был на вашем месте. Если бы я был не я, а кто-нибудь другой, и Натали не была моей сестрой, я бы уже давно ее увез». Он повысил голос, и Жиль улыбнулся. «Господи, как же вы ее любите!» «Я должен был вам это сказать, верно?» Воцарилось молчание. «Но я люблю ее», — тихо проговорил Жиль. «Тогда позаботьтесь о ней». Лицо Лакура уже не выражало гнева, наоборот, теперь оно было грустным и умоляющим, почти покорным. Такое выражение Жиль уже видел у Натали. У него защемило сердце. «Вы считаете, что я должен увести ее? Завтра?» «Да», — ответил Лакур. «Как можно скорее. Она слишком несчастна». Они пристально смотрели друг на друга. В трех шагах от них стоял веселый гул званого вечера сильвенеров. Внезапно Жиль почувствовал себя не то лирическим, не то романтическим героем. «Так я и сделаю», — сказал он, — «и буду заботиться о ней». И он уже представлял себе, как пересекает больный зал, хватает Натали за руку и, не говоря ни слова, проводит ее сквозь толпу потрясенных гостей. Настоящий 19 век. Голос Лакура вернул его к действительности. «Сильвенер — порядочный человек. Она должна прилично расстаться с ним, если вообще можно бросить человека прилично». У Жиля промелькнуло воспоминание об Элоизе, и он ничего не ответил. «Только никогда не забывайте, что Натали — цельная натура, цельная и страстная». Лакур прошел мимо Жиля и исчез. Эти несколько минут разговора были похожи на сон. Если хорошенько поразмыслить, юноша должно быть не в своем уме. Зато Жилю все стало ясно. И целуя перед уходом руку Натали, оставляя ее одну на верхней площадке лестницы рядом с мужем, в ее доме, он вдруг понял, что эта женщина, которую он считал своей, не может сейчас уйти вместе с ним. Что она так же, как и он, в отчаянии. И в эту минуту он принял решение.